Рита, будь осторожна, Саша сдал нас, мы условились встретиться. Резкий вой, поезд, пролетающий мимо на фоне, с его тревожным свистом, как крик в тоннеле. Слова потонули в металле, шуме рельсов, в раскатах подземки. Но Рита вслушивалась, как будто могла расцепить звуки и вытащить правду из грохота. Я даже не успел дойти, как за мной началась погоня, вроде бы экономическая безопасность. Голос дрожал, он обрывался, будто у Сережи не хватало воздуха. Он говорил с хрипом, глухо. Его дыхание било в микрофон, тяжелое, рваное. И все усугублялось звуками на фоне, которые то и дело перебивали ослабевшего автора. «Сейчас я выезжаю к тебе, дозвониться не получилось. Надеюсь, ты включишь телефон раньше, чем через пару дней, будь осторожна с Сашей». И тишина. Запись оборвалась так резко, как будто ее перерезали ножом, а вместе с ней внутри Риты что-то оборвалось, как будто мгновенно распустилась нить, которая еще держала ее разум в узде. Пульс застучал в висках, сердце в горле, грудь сдавила, словно невидимая рука сжимала изнутри. Комок подступил к горлу, теплый, липкий, предательский. «Нет-нет-нет», еле слышно вырвалось у нее сквозь стиснутые зубы. В груди заклокотал крик, но голос предал, он остался внутри, сорванный. Глаза начали мокнуть, хотя слез еще не было, только дрожащий зрачок, бешено мечущийся от окна к полу, от потолка к экрану телефона. Рита схватилась за голову, пальцы бешено вцепились в корни волос. В наушниках больно заскрежетало, один вывалился, второй тоже готовился упасть. Мир покачнулся. Или это вагон поезда? Мы снова тронулись с очередной остановки, гудок разорвал реальность. Колеса начали натужный разбег по старым рельсам. Свет в купе мигнул. «Саша сдал нас». Фраза резала по памяти, как стекло по коже. Она слышала голос брата, надломленный, настоящий. Не было в нем ни притворства, ни паники, только страх и решимость. А значит, кому верить? А она сомневалась. В нем. В том, кто был рядом всю жизнь. В своем брате. Пальцы дрожали, как в лихорадке. Телефон в руке стал тяжелым, как кирпич. В груди что-то дергалось, живое, испуганное. Обиды, вина, тревога и гнев перемешались в коктейль, который давил изнутри. Черт, что происходит? Она прижалась лбом к стенке вагона, холодной и чуждой. Пейзаж за окном остался прежним. Сонные деревья, редкие станции, умирающие деревни, запущенные поля пшеницы. И никто не знал, что внутри нее все рушится. Пассажиры спали, служивые курили в тамбуре, а проводницы пытались их разогнать, как будто ночь не собиралась ни заканчивать, ни начинаться. «Саша», – прошептала Рита, – «кто ты теперь?» Она медленно убрала телефон в карман и закрыла глаза, так и не заметив момент, как погрузилась в беспокойный, но такой нужный, сон. Автобус вздрогнул, подпрыгнув на очередном лежачем полицейском. Рита почти ударилась лбом о стекло и резко моргнула, выныривая из вязкой пелены тревог и воспоминаний. Сердце все еще стучало в горле, а пальцы судорожно сжимали телефон. На табло над лобовым стеклом вспыхнуло текущее время. Без 5:08 утра. Универмаг, следующая. Ее остановка. За окном уже было светло. Город уже проснулся. Блеклое утро, сырые тротуары, частые прохожие, запах выхлопных газов и хлеба из ближайшей пекарни. Рита перевела взгляд на салон автобуса. Все спокойно. Люди сменились. Вместо того пожилого мужчины, что дремал на углу сиденья, теперь сидел взрослый мужчина, мягким голосом что-то шепчущий в телефон. Он улыбался, и эта улыбка вдруг вернула ее назад, домой, туда, где пахло выпечкой, ванилью и чуть-чуть маминым шампунем. В памяти вспыхнул яркий осколок. Молодая женщина с длинными, густыми волосами, цветом напоминающими черное дерево, напевала что-то нежное под нос. Она двигалась по кухне, словно танцевала, от плиты к столу, от кастрюли к тесту, разложенному ровными кругами на полотне. Свет утреннего солнца пробивался через занавеску, расплескиваясь по полу. Двое детей сидели за столом, взахлеб смеясь. Мальчик, чуть старше, с таким же озорным прищуром, как у его отца. И девочка, немного младше, с двумя заплетенными косичками и вишневым вареньем на носу, усыпанным веснушками. Она так увлеченно ела пирожок и кивала на все рассказы мальчика, что не замечала, как капля сока скатывалась у нее по подбородку. Из-за угла крался мужчина, их отец. Высокий, черноволосый, уверенный в себе, с несколько грубыми руками и загорелым лицом. Он подкрался к жене и вдруг резко обнял ее за талию. «Толя, дурак!» — всхлипнула женщина, едва не выронив ложку. «Напугал!» еще бы ошпарила кого-нибудь кипятком или вообще маслом. Она провела рукой по его предплечью, и улыбка растеклась по ее лицу, как утренний свет. Он в ответ поцеловал ее в шею, не скрывая бушующей страсти. Не мог удержаться. «Ты самая прекрасная женщина в мире. Как тут устоять? Дети же, Толя», – прошептала она, краснея. «Пусть знают, как выглядит настоящая любовь. Пусть видит, пусть учится». Он обернулся к детям. «Правда ведь?» «Да». Хором, с разной интонацией, но одинаковой радостью, ответили оба. И смех, чистый, домашний, наполнил кухню как музыка. «Остановка универмаг», – продекламировал ровный, безэмоциональный голос диктора. Рита вздрогнула, выныривая из водоворота детских воспоминаний. На секунду ей даже показалось, что она снова маленькая, сидит с родителями за столом, и все тогда было намного проще. Но автобус уже остановился, двери с шипением разъехались в стороны, впуская запах мокрого асфальта, свежести после утреннего дождя и легкую горечь разогретого мотора. Она вышла на улицу и замерла, вдыхая полной грудью. Влажный воздух, знакомые до боли дома, узкие тротуары, где когда-то гоняли на велосипедах с друзьями. Все это почему-то вызывало улыбку. Рита огляделась и направилась к дому родителей. С каждым шагом волнение нарастало. Сердце стучало быстрее, пальцы непроизвольно сжались в кулак. Хотелось просто набрать их номер и услышать родные голоса. Узнать, все ли у них в порядке. Но это было невозможно. Не в ее ситуации. Хотя, она поймала взглядом женщину лет 40 в элегантном, пусть и слегка потрепанном временем, драповом пальто. Высокие сапоги, аккуратно собранные волосы, выглядела она ухоженно, но без излишней роскоши. Рита тут же решилась на небольшую авантюру. «Девушка, одну минуту, подождите», — нарочно подчеркнула она обращение, делая его слегка льстивым. Женщина замедлила шаг и удивленно оглянулась, словно не понимая, что обращаются именно к ней, и, заметив теплую улыбку Риты, тоже смягчилась. Да, ее лицо оживилось, будто комплимент в пасмурное и хмурое утро стал приятным маленьким сюрпризом. «Не могли бы вы дать мне позвонить, всего на минутку?» Рита виновато пожала плечами, показывая на свой телефон. «Мой разрядился, а я хотела сделать сюрприз родным». Она отвела взгляд в сторону, стараясь выглядеть искренне. Женщина без раздумий достала из сумки смартфон и протянула его Рите. «Конечно, вообще не проблема. Спасибо вам огромное». Рита быстро набрала наизусть номер матушки, который, если бы и хотела, то никогда не забыла, и поднесла телефон к уху, ощущая, как в груди удары сердца синхронизируются со звуками в трубке. Только в ответ были лишь гудки. 1, 2, 3. Глубокий вдох. «Извините, они не берут. Можно еще один звонок?» — несколько виноватым голосом решила озвучить свою просьбу девушка. Разумеется, женщина, кажется, потеряла к ситуации интерес, теперь ее взгляд полностью был сосредоточен на школьниках, бодро топающих мимо на уроки. Рита набрала другой номер, отца, который всегда располагался внутри девушки рядом с номером матери. Гудки. Она уже потянулась, чтобы вернуть телефон, когда по ту сторону вдруг раздался едва хриплый и низкий голос. «Алло, папа». Звонко, даже удивившись собственному голосу, воскликнула Рита. «Доченька», — в трубке раздался знакомый, родной до дрожи голос. «Ты чего не со своего номера? Ты уже порыбачила? Хороший улов?» Рита улыбнулась. «Ну конечно, папа и его бесконечные вопросы, всегда старался быть в курсе ее жизни, даже когда между ними были километры. Пап, я все расскажу, но чуть позже». Она хихикнула, чувствуя, как внутри разливается тепло. «Скажи лучше, вы с мамой дома, все у вас в порядке?» Она специально заходила издалека, чтобы избежать неудобных вопросов. «Ну конечно, родная, а где ж нам еще быть?» Без тени сомнения отозвался отец. «Отлично, тогда ставьте чайник, я скоро буду, все расскажу лично». «Что?» — голос Анатолия дрогнул от неожиданности, но прежде чем он успел завалить ее очередной волной вопросов, Рита быстро нажала кнопку «завершить вызов». В трубке еще раздался приглушенный оклик. «Марина, любимая, ты не поверишь, но слова уже не разобрать». Рита с некоторой надеждой посмотрела на экран и без тени сожаления стерла номера родителей из журнала исходящих вызовов. «Спасибо вам огромное». Она протянула женщине телефон, ловя себя на мысли, что едва не забыла о ее существовании. «Ни за что, дорогая». Женщина улыбнулась и, пожав плечами, направилась дальше, догоняя школьников. Рита проводила ее взглядом, вдохнула поглубже и шагнула в сторону своего дома. Дорога к дому родителей заняла не больше 10 минут. Город, едва проснувшийся ранее, сейчас уже полностью кипел жизнью. И там, и тут были слышны его отголоски. В воздухе все еще пахло мокрым асфальтом, но тот уже сдавал позиции стоявшему на небосклоне солнцу. А нос приятно щекотал запах из кофейных автоматов у подъездов и печной дым из редких старых домов. Утренний ветерок холодил кожу, но Риту согревала мысль, что уже через несколько минут она увидит родителей. Подходя к знакомому многоквартирному дому, она невольно замедлила шаг. Время не пощадило его. Стены облезли, кое-где на фасаде виднелись следы давних протечек, а балконы, словно заплатки на старом одеяле, были кто в пластике, кто в ржавой решетке, кто и вовсе открытым. Сколько раз Рита не предлагала родителям отсюда уехать, но они никогда не соглашались. Лишь в редких случаях проводили часть своего времени на даче. И постоянным ответом ей было, что воспоминания всяк дороже современного комфорта. Войдя в подъезд, Рита сморщилась от тяжелого запаха сырости, свежей краски и чего-то неуловимо знакомого, будто смесь детских воспоминаний и затхлого воздуха, который пропитал все стены налетом времени. Лестница немного скрипела, несмотря на бетонные ступени. Рита шла, глядя на облупившиеся перила, следы бесконечных ремонтов, которые управляющая компания регулярно делала, чтобы освоить собственные бюджеты. Но на качестве это никогда не сказывалось положительно. На третьем этаже, прямо напротив их двери, рядом с утопленной нишей, когда-то красовалась надпись, которую они с братом оставили еще в детстве. Брат и сестра, вместе на века. Сейчас она давно закрашена, но память не стереть. Рита прикоснулась к гладкой металлической поверхности двери, скользнула пальцами по холодному железу. Глубокий вдох, рука сжала дверную ручку, но что-то ее остановило. А вдруг кто-то уже там, внутри? Но нет, отец бы дал понять, в голосе не было тревоги. Рита закрыла глаза. Она не хотела больше думать. Мысли о предательстве брата, о предательстве Алекса. Слишком много приходилось думать. Сейчас ей просто хотелось действовать. Квартира встретила ее запахами детства. Смесь свежезаваренного чая, лимона и чего-то неуловимо теплого, будто шерстяного пледа, в который можно завернуться, спрятаться, снова стать маленькой. Все было на своих местах. Старый буфет с пузатым чайником, кружевные занавески, вечно тикающие часы на стене. Даже ковер в коридоре тот же, с уже примятой дорожкой от тысяч шагов, которыми за столько лет протоптали этот дом. Рита сидела за кухонным столом, подперев ладонью подбородок, и рассказывала, уже больше часа, о рыбалке, о работе, о бытовых мелочах. Вплетала в разговор брата, потому что знала, это важно отцу. Он всегда хотел, чтобы сын стал авиатором, воплотил его давнюю мечту. Но тот выбрал другой путь, и с тех пор между ними выросла пропасть. Рита осторожно обходила главную тему, ту, ради которой вообще приехала. «Таленька, любимый, сходишь в магазин за тортиком?» Вдруг ласково перебила ее мать. «Ритулик ведь у нас очень любит Наполеон, а его-то у нас к чаю и нет». Отец тут же оживился. «Ох, точно, как же я мог забыть!» Хлопнул себя по лбу мужчина и сорвался с места сразу в коридор, за курткой. «Нет-нет, я сама могу», — начала Рита, но, встретившись взглядом с матерью, замолчала. «Все стало ясно. Дорогие мои женщины, я быстро». Донеслось из коридора, и через секунду входная дверь закрылась гулко хлопнув. Марина Львовна тут же вперила в дочь пронзительный взгляд. «Ну, долго будем ходить вокруг да около?» Она перекинула копну волос на плечо и чуть приподняла бровь, точно так же, как в детстве, когда Рита пыталась выкрутиться из неприятного разговора. «Мам, понимаешь, Рита не знала, с чего начать, грудь неприятно сдавливала. Она вообще не собиралась в это посвящать родителей, зная о слабом сердце отца. Она хотела лишь убедиться, что с ними все хорошо и они в безопасности. Но от взгляда матери не спрятаться. Маргарита, не вынуждай меня повторять дважды, ты же знаешь, как я это не люблю». Она сделала глоток чая, демонстративно посмотрев на часы. «Отца не будет минут 20-30. Программу минимум мы точно успеем». Рите пришлось говорить. Она рассказала о брате, о деньгах, о делах, которыми занималась, тех, о которых мать раньше даже не спрашивала, и, наконец, об Алексе, о предательстве, о сомнениях. Когда дошло до аудиозаписи, Рита пыталась скрыть дрожь в голосе. Марина Львовна слушала молча, не перебивала, не закатывала глаз, не хваталась за сердце, но ее губы сжались в тонкую линию. Внутри нее бушевал ураган, как и внутри ее дочери. «Этот Алекс твой парень?» Вдруг неожиданно поинтересовалась женщина. «Что? Чего?» Я, от такого неожиданного вопроса, щеки девушки зарделись в смущении, и она начала активно перебирать свои волосы пальцами, тупо уставившись в ноги. «Можешь не отвечать», резко припечатала мать, слегка улыбнувшись. Ее дочь, всегда смелая и бойкая девушка, но стоило зайти речи о мальчиках, как она сразу терялась. «Это качество у нее явно от меня», пролетела мысль в голове у Марины Львовны, но она и видом не подала этого. «Родные, я дома», раздалось откуда-то из коридора, стоило входной двери открыться. «Я принес тортик, и еще по мелочи всякого». Начал мужчина выкладывать продукты из пакетов одного сетевого супермаркета. «Толя, любимый», затянула женщина, приобнимая своего мужчину со спины. «А поехали на дачу, ты так давно мне обещал. И Рита там давно не была. А разве она поедет с нами?» Удивился такой перемене Анатолий. «Да, могу заехать на денек», улыбнулась девушка из-за стола, так и не понимая, что задумала ее мать. «Тогда решено, едем». Не смог отказать мужчина своей любимой даме, в которой он души не чаял. В этот момент глаза двух женщин встретились. Одна старше, другая чуть младше. Их можно было принять за сестер, но это были мать и дочь. И о чем они думали, могли знать лишь они сами. Глава 18. Кортеж из трех автомобилей неспешно скользил по ночному городу, словно тени, плывущие в лабиринте переулков. Фары разрезали темноту, выхватывая из мрака облупленные фасады зданий, одинокие фигуры на тротуарах, редкие неоновые вывески, глухо мерцающие в тумане ночной мглы. Головная машина, черный седан с матовыми боками, плавно затормозила перед массивными воротами, больше похожими на вход в частный гараж. За ней, как преданные псы, остановились еще две машины, обе темные, тонированные, с тяжелыми силуэтами, в которых угадывались мощные внедорожники. В центральной машине сидел Александр, сжав кулаки, но руки все равно предательски дрожали. В висках гулко пульсировало. Снова давление, мелькнула мысль. Он чувствовал себя узником, которого везут в неизвестность. Медленно, методично, не оставляя шансов на побег, он повернул голову сначала влево, потом вправо. Пустое сиденье рядом почему-то казалось насмешкой. Ни охраны, ни собеседника. Только он и его мысли. Возможно, для тех, кто ехал вместе с ним в автомобиле, такое казалось наоборот щедростью и возможностью чувствовать себя в большей безопасности. За рулем, словно высеченным из скалы, сидел молодой парень, лица которого в темноте было не разобрать. Артем Артемович сидел рядом, на пассажирском. С момента нашего общения в торговом центре он больше не проронил ни слова, только изредка обращаясь к водителю и что-то ему сообщая. Автомобиль был обит тьмой, окна затянуты плотной тонировкой, так что даже неон за бортом лишь угадывался смутными отсветами. Дорога скрывалась за непроглядным стеклом, и Александр чувствовал себя отрезанным от мира, загнанным в черную капсулу, плывущую в неизвестность. Ожидание – это всегда пытка. Гулкие удары сердца отсчитывали секунды. Пару минут в тишине могут показаться пустяком, но только не когда ты сидишь в кромешной тьме, в окружении молчаливых людей, не зная, куда тебя везут. Внезапно автомобиль дернулся вперед, ворота медленно разошлись, пропуская машины внутрь, и этот толчок, едва ощутимый, почти незначительный, с силой швырнул его сознание назад, в прошлое. «И вы хотите сказать, что это с ним произошло внезапно?» «Просто так?» Голос мой звучал отстраненно, словно принадлежал кому-то другому. «Два часа. Целых два часа я смотрел видео допросов, на которых Сереже просто задавали вопросы, а он отвечал, но с каждым моментом в нем что-то менялось, ломалось. Два часа, которые ощущались целой вечностью. Марков сидел напротив, как мраморное изваяние, без единого движения, будто время для него вообще не имело значения. Может, для таких, как он, действительно не имело. Люди приходят и уходят, лица меняются, но система остается системой. Видео показали целиком, специально. Я искал склейки, фальшь, подмену. Хоть что-то, что выдавало бы монтаж, подтасовку. Но ничего, абсолютно ничего. Александр, голос Маркова вывел меня из этого оцепенения. Понимаю ваше замешательство. Однако, все, что вам продемонстрировано, соответствует реальности. Мы ничего не делали с Сергеем. Более того, мы хотели сотрудничать со всеми вами. Он сцепил пальцы в замок и чуть подался вперед. В его голосе не было ни намека на эмоции, только холодная, выверенная вежливость. теперь вы готовы к предметному разговору, я очень надеюсь, что вы ответите нам той же искренностью, которая была проявлена к вам, тем более, как вы понимаете, время не резиновое, а его, к сожалению, не вернешь. Я провел рукой по лицу, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. Да, понимаю, выдавил я наконец, слова дались с трудом, словно мне пришлось их выковыривать из себя. И что вам от меня нужно? Ведь не просто так вы затеяли весь этот спектакль. Я откинулся на спинку стула. Обреченность, грызшая меня изнутри, вдруг ослабила хватку. Все, у меня не было других ходов. Александр, снова это холодное, отчужденное произнесение моего полного имени. Будто я уже не человек, а объект, над которым ведется работа. Вам следует проследовать с нами. По прибытии вы получите все необходимые разъяснения. Как кто? Я сузил глаза, как задержанный. И тут я увидел это, едва уловимое изменение в лице майора. Нечто похожее на вспышку раздражения. Вы идиот, процедил он, приподняв бровь. Первый настоящий проблеск эмоций за все время разговора. Но уже в следующую секунду он вернул контроль. Глубоко вдохнул, провел рукой по подбородку и более спокойным, но все таким же холодным тоном добавил. Прошу прощения, однако, если бы мы хотели вас задержать, то вы бы уже находились в соответствующих условиях. Он резко поднялся, поправляя рукав пиджака. Вы с нами? И направился к эскалатору, не оборачиваясь. Кортеж петлял по узловатой дороге, осторожно огибая повороты, словно путаясь в катакомбах, известным лишь тем, кто их проектировал. Александр смотрел в окно, наблюдая, как за стеклом мелькают световые перегородки, какие-то впадины и ниши с утопленными в них дверями. Редкие двойки и тройки прохожих, явно, тоже служивых, снующие вдоль дорожного настила. Что-то в этой дороге было неправильным. Он чувствовал это кожей. Легкий, почти незаметный наклон, как будто машины двигались вниз, вгрызаясь в подземные уровни города. Очевидно, их путь вел к какому-то засекреченному объекту службы безопасности, скрытому от посторонних глаз многометровой толщей земли. Интересно, почему мне не завязали глаза, или хотя бы не вкололи что-нибудь для крепкого сна? Эта мысль крутилась в голове, пока автомобиль медленно двигался вперед. Все происходящее казалось какой-то недоделанной сценой из шпионского детектива. Александр, как вы себя чувствуете? Я вздрогнул от неожиданности. За всю дорогу Марков впервые со мной заговорил. Я замешкался, а потом, осознав, что пауза затянулась, поспешил добавить. Вроде нормально. А что? Майор развернулся ко мне и внимательно, будто змея, посмотрел в глаза. В его взгляде читалось нечто похожее на сканирование, проверка, не вру ли я, не скрываю ли чего-то. Нам крайне важно, чтобы вы были в полном порядке. Концентрация должна быть на максимуме. Время у нас, конечно, есть, но не так много, как хотелось бы. Он чуть помолчал, словно решая, стоит ли говорить дальше, а потом добавил, рекомендую вздремнуть, пока есть возможность. Ехать нам еще минимум час. Произнеся это, он отвернулся, устроился поудобнее и, кажется, сам начал следовать собственной рекомендации. Я усмехнулся. Никогда бы не подумал, что вам на службе можно спать. Ответ пришел не сразу. Сперва тишина, затем тихое, ленивое бурчание с переднего сиденья. Нам и нельзя. За его ответом последовала звенящая тишина, наполненная кусочками льда. Но кто расскажет? Марков даже не шелохнулся. Риторический вопрос. Я вздохнул, откинулся назад и прислонился лбом к холодному стеклу. Пусть этот чертов майор оказался прав. Пусть все это выглядело так, будто это нужно и мне. Но сейчас, пока кортеж нырял все глубже в недра города, закрыть глаза было действительно самым разумным решением. Где-то на окраине космического пузыря, космический корабль Вакатай несся сквозь межзвездную тьму, а на его мостике царил тихий хаос. Индикаторы на приборных панелях пульсировали тревожными вспышками, создавая эффект мерцающего ночного города. Голографические схемы сновали в воздухе, проецируя маршруты, орбитальные карты и показатели состояния разных систем корабля. Атмосфера на борту пропитывалась запахом перегретого металла, словно сам корабль был живым существом, раздраженным выходками экипажа. Эти чертовы выродки гилков. Рявкнула Яса, с грохотом врезав кулаком в сенсорный дисплей. На мгновение световые символы дернулись, затем восстановились, но от панельки послышался недовольный писк, словно уязвленный интеллект судна решил выразить свое мнение. Яса выглядела так, будто только что сбежала с арены гладиаторов. Лицо со звездообразными метками, горящие глаза, копна густых фиолетовых волос и отливающая пурпурным гладкая кожа. На секунду лицо озарилось злобной усмешкой, которая открывала вид на 12 острых, идеально симметричных клыков, а ее раздвоенный язык коротко скользнул по губам, выдавая эмоции куда лучше любых слов. «Яса, ну я же ем», — подал голос Армуд, держа в длинных и аморфных пальцах какую-то болтающуюся дрянь. Его бледное, осунувшееся лицо выглядело так, словно он не спал последние двое суток. Кожа, почти прозрачная, без единого волоска, даже ресниц не было, отчего его взгляд казался еще более пустым и задумчивым. Если поднести его на свет, точно можно увидеть скелет без рентгена. «Просто заткнись, Армуд!» Взорвалась Яса, вскидывая руки. «Ты видел, что эти падальщики ответили? Если бы не приказ капитана, я бы их корабль на атомы развалила, а тела скормила бы тварям искажения». Она резко ударила себя в грудь, что-то прошептав на своем языке. В этот момент створки шлюза разъехались, выпуская в рубку массивную фигуру. «Ага, вот вы где, отрыжки протуберанца!» Низкий, раскатистый голос Ларика заполнил помещение. Он напоминал массивного големоида, только живого. Невысокий, едва выше 1,40 м, но сложен так, будто его выращивали в условиях высокой гравитации. Линзы его очков, поглощающие свет, блеснули, когда он накинул взглядом экипаж. Кудрявые волосы держались на голове с таким же упорством, с каким Ларик держался за свое чувство юмора. «Опять бездельничаете? Может, вместо того, чтобы грызть друг другу глотки, займетесь нашей задачей?» «Ларик, это все Яса», — быстро огрызнулся Армуд, даже не глядя в сторону девушки. «Я просто ел, а она опять начала о гилках. Если ты еще раз попробуешь свалить все на меня, как в Маакларами, я, клянусь проматерью, вырву твое тщедушное сердце и закушу его твоей же душой». Яса, подпрыгнув на месте, сделала шаг к Армуту, а ее пальцы глубоко вонзились в панель, отчего раздался жалобный скрип пластика, а затем вырвался короткий сноп искр. «Ларик!» — взвизгнул Армут и в панике спрятался за массивным мужчиной. Вряд ли это помогло бы, с его ростом он выглядел как стыдливая гора, пытающаяся спрятаться за камушком. Ларик тяжело вздохнул, пробрался к центральному посту и с наслаждением плюхнулся в кресло. Он знал этих двоих давно и не помнил ни одного момента, когда они вели себя, как подобает кузнецам, членами ордена которых являлись уже не одно десятилетие. Но вот что странно. «Ну-ну, ребятки», — медленно протянул он, барабаня пальцами по подлокотнику. «Вы мне скажите, это что, прелюдия?» Яса и Армут одновременно замерли. «Вы ж не готовитесь к брачному союзу?» «Нет, Яса, разве твой народ может скрещиваться с его видом?» Армут собрался ответить, но вместо слов выдал. «Согласно информации о восхождениях, пункт 43, если оба партнера владеют одним из...» «Заткнись, ты чертов придурок!» Яса буквально взорвалась, в один прыжок оказавшись перед Армутом и отвесив ему звонкую затрещину прямо в лоб. В этот момент ее звездообразные отметины вспыхнули и начали переливаться разными оттенками фиолетового, что у ее народа означало смущение. А в рубке раздался гулкий смех Ларика, громкий, как удары по пустой металлической бочке. Стоило смеху Ларика затихнуть, как командный мостик корабля в окатайном мгновении наполнился странной плотной тишиной, как гравитационная волна вблизи черной дыры. Затем по всему командному мостику корабля раздался голос капитана, ровный, но с той металлической интонацией, которая оставляла после себя холодок в позвоночнике. «Ладно, ваш любовный театр – дело, конечно, трогательное, но сейчас не об этом». Он слегка вздохнул, как будто разговаривал не только с ними, но и с самим кораблем. «По новым данным, а ты, Яса, наверняка уже просканировала их от начала и до конца. Мы не вступаем в прямой конфликт с Харперами». Как только прозвучало это имя, девушка едва заметно вздрогнула, закатила глаза и пробормотала нечто, напоминающее языковую структуру одной вымершей расы. Быструю, резкую, полную кликов и щелчков. Голографические проекции рядом с ней дернулись, не распознав контекст сказанного. «Яса!» — рыкнул Ларик, в голосе дрогнули нотки огня. «Я не закончил». Он шагнул к центру рубки, где проецировалась тактическая карта сектора. Рядом располагалось кресло основного пилота, окруженное кольцом из сенсорных дронов и изогнутых ручек управления. Вся рубка сияла мягким светом, в воздухе зависали тонкие строки кода, словно ожившие нити информации. «Слушайте внимательно». Голос стал тише, но тяжелее. «Да, конфликт никому не нужен. Но это не значит, что мы забудем. Прототип исчез в зоне влияния и интересов Первой империи. И если сейчас они по каким-то причинам могут игнорировать происходящее, то это не значит, что они будут делать это и после. Следовательно, действуем тихо, пришли и ушли. Никаких сигналов, никаких аномалий, чисто и быстро. ХМФ, Первая империя. Да они не так давно еще по деревьям прыгали, пробормотала Ясса, даже не поднимая взгляда. Ларик медленно закрыл глаза и с грохотом хлопнул себя по лбу, звук разнесся по помещению, как выстрел из старого баллистического оружия. «Вот именно ты и Армут этим займетесь», — отрезал он. «Но капитан», — в унисон воскликнули они, — «я все сказал». Ларик повернулся к панелям, провел ладонью по одной из них с такой бережностью, будто касался живого существа. Панель отозвалась мягким пульсом света. «Знаете, как нарушать дисциплину, особенно трогать мою любимую». Он посмотрел на изгибы мостика, стены, обшитые мягкой нанотканью, адаптивные кресла, изогнутые модули связи, биометрические сенсоры, встроенные в пол. Все здесь он знал на ощупь, знал по голосу, знал на вкус. Вакатай был для него больше, чем корабль. Это был его дом, его храм, его последнее настоящее. В своей жизни он любил только троих: орден, корабль, сын. «Идите готовьтесь, скоро будем на месте». Отвернувшись от парочки, мужчина пронзительным взглядом всматривался в черноту космоса, игнорируя присутствие этой олиповатой двойки влюбленных. Армут тем временем вздохнул, почесал подбородок, впрочем, эта привычка осталась от предков. Сейчас у его народа не росла ни одна волосинка, и обернулся к Яссе. Он аккуратно положил ладони на ее плечи. Прикосновение было легким, как солнечный свет сквозь фильтр атмосферы. «Вот и надо было тебе злить капитана», – прошептал он, и в его голосе не было упрека, только теплая, почти детская ирония. Ясса чуть вздрогнула от прикосновения, от близости, от того, что этот бледный чудак каким-то образом все чаще попадал ей под кожу. Спустя некоторое время пара уже размещалась в каюте парня. Ясса лежала на животе, медленно листая что-то через голографический экран. Верхняя часть костюма снята, оголяя спину. Ее пурпурная кожа переливалась, будто жидкий металл. По ней протекала тонкая сеть биолюминесцентных линий, часть ее нервной структуры. Армут сидел рядом, его длинные пальцы осторожно нажимали на активные точки на спине девушки, активируя местные нейромышечные зоны. «Ты умеешь удивлять, Армут. Не думала, что ты из тех, кто способен делать массаж без предварительного изучения схем. Я когда-то изучил базовый медицинский протокол, версия 2.14. Плюс я просто запомнил, где ты вздрагиваешь. Ао». Она приподнялась на локтях, глядя на него через плечо. Глаза сияли. «Так ты, выходит, следишь за мной, не специально. Ты просто слишком громкая, чтобы не замечать. И ты называешь это комплиментом», — фыркнула она, но уже без привычной злости. Голос стал чуть мягче, ниже. Он не ответил, только продолжал движение, уверенно, точно, словно активировал невидимый интерфейс на ее спине. Его пальцы скользили вдоль биолюминесцентных каналов, встроенных в кожу Ясы. Та реагировала на касание вспышками света, как будто отзвуками внутренних импульсов. Когда он надавил чуть ниже левой лопатки, туда, где сходились два нервных тракта, девушка резко выдохнула сквозь зубы, тихо зарычав. «Ох, чуть ниже», — прошептала она, закусив губу. Ее голос дрожал от смеси напряжения и удовольствия. Метки на лице вспыхнули янтарно-оранжевым, признак физиологического расслабления. Армут продолжал молча, но глаза его то и дело скользили по ее плечам, по затылку, по линиям, проступающим на коже, как рельефная карта другой планеты. Его ладони начинали излучать слабый биосвет, окутывая пальцы светлым ореолом. Это был массаж, но с применением некоторых особенностей. «Ясса», — наконец произнес он мягко, — «нам надо собраться. До цели осталось два гиперперехода. Капитан сказал, что мы почти на месте». Она вздохнула, глубоко, почти с сожалением. Вся ее натура бунтовала против дисциплины, но голос Армута был как антиграф, всегда возвращал ее к реальности. «Ты же знаешь, что я права», — бросила она, не оборачиваясь. «С каких это пор мы, мастера, выполняем грязную работу? Это же унижение, Армут, не миссия, и вообще не совсем наш профиль». Пурпурные знаки на ее лице вспыхнули красным, агрессивным, тревожным. «Думаю, что мы единственные, кто были близко и имеет хорошую квалификацию», — спокойно ответил он, мягко переходя от лопаток к шее. Его голос был как фильтр межзвездного сигнала, убирал шум, оставляя только суть. «Мы для них хороший вариант, ты по второй специальности чистый боевик, на всякий случай. Я же имею квалификацию разведчика. Не профессионал, конечно, но кое-что могу. А для зоны примитивов, этого хватит за глаза. Ты и деликатность, вещи совместимые. А вот я нет, Армуд, ты это прекрасно знаешь». Она резко повернулась, и лицо ее заполнилось калейдоскопом фиолетовых и индиго оттенков, как вспышка сверхновой. «Если ты не прекратишь свои пошлые манипуляции, я вырву твои пальцы. Неважно, какие у нас там отношения». Он усмехнулся, тихо, почти беззвучно, но в его глазах мелькнула искра, что-то теплое, ускользающее, как импульс в нейросети. «Все-все, не ругайся, перехожу в режим тактической поддержки». Его ладони оторвались от ее тела, и он чуть отклонился назад. «Но приказ есть приказ, мы оба знаем, что если Ларик что-то сказал, то назад пути нет». Ясса встала, ее движения были резкими, как у боевого дрона на задании. Она провела рукой по виску, активируя интерфейс. В воздухе вспыхнуло полупрозрачное голографическое окно, схема планеты, где им надо было найти утерянный прототип. «Надеюсь, мы встретим этих ублюдков лицом к лицу». Ее кулаки сжались. Улучшенные суставы хрустели от нагрузки. «Я устрою им полный спектр боли, от ультразвука до гамма-вспышки. Главное, выполнить задание», — пробормотал Армуд, встав рядом. «Нам нужно достать нашу разработку, а не просто отомстить, идеалист». Я соскривилась. «Иногда я думаю, что весь ваш вид происходит из пробирки, сразу со встроенной моралью, а ты, будто сбежала с генной войны и до сих пор не выбралась». Он улыбнулся, глядя прямо в ее глаза. Несколько секунд, тишина, только мерцание голограммы и слабое гудение стабилизатора гравитации под полом. Они стояли рядом, два разных ритма, пульсация и покой. В беззвучной тишине их губы соединились, а языки переплелись в чувственном танце. Глава 19. «Александр, вставайте, мы на месте». Голос Маркова прорезал вязкую тьму дремоты, вырывая меня из сна, который, казалось, только что начался. Ощущение было такое, будто я закрыл глаза, и тут же их открыл. Я потянулся, чувствуя, как начали покалывать затекшие ноги. Машина уже стояла припаркованная, водитель куда-то исчез, а майор Марков медленно распахивал дверцу. Я поспешно вылез следом, чтобы не остаться в одиночестве хрен пойми где. И тут же в глаза ударил яркий и ослепляющий свет. Яркий ореол ламп в коридоре бил прямо в зрачки, вызывая мгновенный спазм в висках. Я моргнул, пытаясь привыкнуть к столь резкой смене освещения, но получалось плохо. Руки почему-то машинально потянулись к карманам, но внутри все, что я нашарил, так это телефон. Вытащив его оттуда, кинул мимолетный взгляд на экран, который мигнул мне в ответ, словно здороваясь, половина четвертого утра. Четвертое число уже сменилось на пятое. Скоро мой день рождения, через два дня, а еще через неделю, день рождения Риты. Последние годы мы имели привычку праздновать вместе. Я, Сережа и она. Вспышка воспоминаний, прошлогодняя вечеринка, ее смех, свечи на торте, запах ванили, небольшая горка подарков, улыбающееся лицо, живые и яркие веснушки. Сейчас не время. Ноги сами понесли меня за Марковым. Коридоры были узкие, стены выкрашены в белый, а в воздухе витал еще свежий запах краски. Местами с потолков свисали тяжелые связки проводов, кое-где они были проложены в прозрачных магистралях. По ним иногда пробегали световые импульсы, напоминая движение крови в искусственных артериях. Люди сновали туда-сюда, лица сосредоточенные, напряженные, взволнованные. Здесь явно что-то происходило, и связь не ловила. Очевидно, ее глушили. Либо мы находились так глубоко под землей, что сигнал попросту не добивал. «Александр», я невольно вздрогнул. Марков, до этого молчавший всю дорогу, неожиданно оказался очень близко. «В ближайшее время сюда должны доставить вашего друга. А пока мы с вами можем поговорить о делах». «О делах?» – переспросил я, чтобы хоть приблизительно понять, о чем может пойти диалог, и быть готовым ко всему заранее. «Нам сюда», – он указал ладонью на неприметную дверь, такую же белую, как и стены. Только ручка выделялась на фоне, она почему-то была матово-черной, слегка потертой местами от частого использования. Марков вежливо кивнул мне головой, показывая, что пропускает меня вперед. Я надавил на ручку. Она поддалась слишком легко, безо всякого сопротивления, словно за дверью ждали. Мы вошли. Просторное помещение напоминало кухню в офисе или какой-то лаборатории. По углам стояли потрепанные временем диваны, в центре длинный стол с нестройными рядами стульев вдоль него. Несколько холодильников выстроились у стены, их двери облеплены разными магнитиками, на первый взгляд они были со всех стран и городов мира. На столешнице лежал открытый батон белого нарезного хлеба, рядом с ним начатая упаковка нарезки колбасы. Кто-то недавно ужинал, в воздухе витал слабый запах кофе. Марков молча шагнул к кофемашине, бросил на диван свой дипломат, затем с точностью отлаженного механизма засыпал в аппарат свежие зерна кофе и выбрал два лапти. «Вы ведь не против поговорить за чашкой кофе?» Его голос звучал непринужденно, но чувства кричали о том, что это ловушка. «Зависит от темы». Марков усмехнулся. «Пока мы ждем моего коллегу, хочу спросить вас». Он выдержал паузу, взглянул на меня, затем, словно бы невзначай, добавил: «Что вы думаете о нас?» Кофемашина зашипела, запуская процесс заваривания. Я застыл. Такого вопроса я не ожидал. Я почесал затылок и посмотрел в пол, будто там могла скрываться подсказка к озвученному вопросу. «Вы имеете в виду о вас, как о мужчине?» Марков замер. Его брови взлетели вверх так резко, что я даже задумался, не двигаются ли они автономно. Глаза расширились. В них читалось что-то между изумлением и убийственным желанием отправить меня в утиль. Я машинально отступил назад и тут же врезался в один из стульев, стоящих рядом. Грудь майора вздымалась от негодования, губы сжались в узкую полоску, явно сдерживая поток слов, которые в приличном обществе лучше не произносить. «Вы меня удивляете, Александр». Его голос был на удивление ровным, но в нем уже начинало гудеть раздражение. «Как человек с таким складом ума может быть таким-таким?» Он насекся, будто выбирая, чем именно я могу быть. «В общем, нет». Наконец выдохнул он. «Я имел в виду совсем другое. Что вы думаете о нас, как о виде? О людях в целом?» Вот это неожиданный поворот. Я невольно расслабил плечи, чувствуя, как с них сваливается напряжение. «Ну, хоть не про сексуальные предпочтения, товарищ майор. У вас очень необычные вопросы для такого раннего утра». Я принял из его рук стакан кофе, с удовольствием вдыхая этот манящий аромат. «Но если говорить честно, мне кажется, что меньшая часть населения – действительно люди». Марков поднял бровь, но не перебивал, внимательно слушая меня дальше. «Большинство – нелепые трутни. Живут, пользуясь тем, что создало другое меньшинство созидателей. Потребляют. Плывут по течению. Не думают, не делают, не развиваются». Я сделал глоток кофе, и тут же поморщился от горечи пережаренных зерен, ощущая, как кипящая жидкость спускается вниз. «Вы это хотели услышать, или у вас был какой-то другой, скрытый смысл?» Марков внимательно посмотрел на свой стакан, о чем-то, видимо, сильно задумавшись, а затем одним мощным глотком осушил его. Я едва не поперхнулся от такого неожиданного действия. «Вы вообще чувствуете вкус или у вас глотка луженая?» «После армии, как титановые трубы». Я хмыкнул. «Кто бы сомневался». «Хорошо, а как вы думаете, есть ли жизнь за пределами Земли? На других планетах, у других звезд?» Марков повернулся к кофемашине и снова запустил ее. Машина зажужжала, лениво наполняя стакан еще одной порцией кофе. Я улыбнулся уголком губ и негромко произнес: «Тантум сцеку отведем». Марков замер от такой неожиданности, затем медленно повернул голову, словно киборг из фильма 90-х, анализирующий входящие ему данные. «Я знаю только то, что видел», — проявил отменные знания мертвого языка майор, дословно переводя мой ответ. «Да, верно. Помню, вы учились в медицинском университете». «Верно». Покручивая стаканчик с кофе в руках, было слышно, как в его голове скрипят шестеренки. «Вы отлично осведомлены обо мне, этого стоило ожидать». Сделав еще один глоток, я продолжил: «Латынь меня очень интересовала, но вы не ответили на вопрос». Я задумался, перевел взгляд вверх, уставившись в панельный потолок комнаты. В этом месте он казался особенно низким, будто давил сверху, а я старался видеть сквозь него и перенестись куда-то вдаль, вверх, к звездам. «Я не могу сказать, что не верю». Я снова посмотрел на него. «Согласитесь». Я сделал глоток. «Не может быть так, чтобы во всей огромной вселенной мы были одни, верно?» Марков кивнул, будто в его голове что-то звонко щелкнуло, словно он сверил данные, которые хранились в дальних закоулках памяти. Потом он вновь залпом осушил свой стакан с кофе, даже не поморщившись. У меня мелькнула мысль, что это совсем не человек. Пустой стакан он аккуратно подтолкнул пальцами к противоположному краю, будто это была гильза от отработанного патрона. Затем, не торопясь, встал, сделал пару шагов к дивану и взял свой классический дипломат, черный, с легкими потертостями по углам, вероятно, от частого использования. «Присаживайтесь, Александр». Его голос стал ниже, почти бархатистым, но от этого становилось только тревожнее. «Хочу поделиться с вами кое-чем занимательным». Он указал на стул напротив. Я неуверенно отодвинул пластиковый стул, сел, закинув рюкзак себе под ноги. Стакан с кофе поставил рядом. Увы, но я бы не смог осушить залпом дымящуюся жидкость. Тело свело небольшой судорогой внутреннего напряжения. Все подсказывало, что сейчас начнется что-то такое, что лучше бы мне не знать, но было уже поздно отступать. Марков открыл дипломат с характерным щелчком, запуская мои воспоминания в детство, когда отец работал со своими бумагами и владел точно таким же дипломатом. Изнутри он извлек несколько пожелтевших листов, фотографии, перемешанные с новыми отпечатками, и начал раскладывать их на столе передо мной. Бумага уже сама по себе анахронизм, а здесь как страницы священного писания, посвященного тайной и запретной теме. «Начнем издалека», — сказал он, не глядя на меня, перебирая снимки. «Ваши рассуждения, Александр, логичны. Глупо было бы предполагать, что в масштабах Вселенной мы — единственные, и мы не одни, никогда не были». Я напрягся, кожа покрылась мурашками. Что-то в его тоне не позволяло отмахнуться от сказанного как от теории заговора, да и логика была всецело «за». Он вытащил одну из фотографий и протянул мне. На снимке видно угловатый, массивный силуэт. Нечто темное и чуждое парило на фоне земли, освещенное лишь солнечным светом, который ложился на обшивку, как масло на холодный металл. Будь это видео, создавалось бы ощущение, что корабль дрейфует, живет, наблюдает. Вокруг него металлические бочки, похожие на разгерметизированные контейнеры. Что-то тревожное было в их случайном положении, словно их выбрасывали в панике. «Это один из первых цветных снимков неизвестных», — сказал он тихо. «Тех, кого мы привыкли называть гостями на нашей планете, хотя иногда правильнее было бы сказать хозяевами». Слова повисли в воздухе, как ядовитый газ. Я смотрел на фотографию, не понимая, каких эмоций во мне больше, удивления или же страха. «Подождите, вы хотите сказать, что они уже были здесь?» Я поднял взгляд. Марков не ответил сразу, лишь откинулся на спинку дивана и закрыл глаза на пару секунд. «Александр», — начал он, открывая их снова, — «есть снимки, есть отчеты, есть даже тела. Мы контактировали с ними задолго до того, как появился интернет, и даже задолго до того, как появилось радио. Тела», — вырвалось у меня, голос хотел сорваться на крик, но получилось какое-то сиплое шипение. «Вы сейчас серьезно?» «Более чем». Он отложил один документ, это был снимок отсчета, датированного 1908 годом. На обложке герб Российской империи и гриф. «Совершенно секретно, но самое интересное не в этом». Марков понизил голос почти до шепота, немного подталкивая ко мне документ. «Они не просто посещали, они иногда что-то могли оставить, технологии, предметы, своих собратьев, а иногда могли и забрать в том числе и людей. Я не понимал, как мне это воспринимать. Все теории, что я когда-то считал лишь теориями, всплывали одна за другой в моем сознании. В глазах майора не было шуток, не было сомнений, не было насмешек. Хорошо, но почему именно сейчас вы мне это рассказываете? Почему я?» Марков уже приоткрыл рот, готовясь выдать очередной монолог, возможно, не менее ошеломляющий, чем предыдущий. Но он так и не успел начать. Дверь с легким шелестом открылась, будто вздохнула, и я вздрогнул всем телом от неожиданности. «А, товарищ майор, вы уже с нашим гостем», — раздался хрипловатый, но цепкий голос из дверного проема. На пороге стояла невысокая фигура. Мужчина в идеально выглаженном белом халате, больше напоминавшем лабораторную броню, чем форму ученого. Его седые усы скручивались на концах, будто антенны, ловящие сигналы из другой эпохи. Массивные, нависшие над глазами брови создавали что-то вроде биологического козырька, а его лицо, покрытое глубокими морщинами, словно рельеф старой карты, намекало на годы, прожитые не зря. «Здравствуйте, Лаврентий Павлович». Марков моментально вскочил, как будто вошел командир полка, а не старик с добродушным лицом. Они обменялись рукопожатием, но было в этом что-то странное. Кивок, чрезмерная тишина и быстрый взгляд, почти незаметный, но напряженный, как между двумя офицерами, давно привыкшими говорить не словами, а подтекстами. Они направились ко мне. Я в это время делал глоток остывшего кофе. Вкуса он, конечно, уже не имел, но казался единственным островом привычного во всей странности происходящего. «Добрый день, молодой человек». Пожилой мужчина подошел ближе и протянул руку. «Александр, верно, Лаврентий Павлович?» «Да, здравствуйте», — ответил я, пожимая его ладонь, сухую, как песок, и холодную, как лед, долго лежавший в районе вечной мерзлоты. Он отступил на шаг, заложив руки за спину. Двигался он медленно, но ощущение создавалось, будто он видит сквозь стены, будто все здесь его дом, его храм. «Не знаю, что уже успел поведать вам наш уважаемый товарищ майор». Лаврентий Павлович бросил короткий взгляд на Маркова, тот не повел и мускулом на лице. «Но не думаю, что он успел погрузить вас полностью. Идемте». Он чуть кивнул, затем добавил, почти шепотом. «Я инициатор вашего пребывания тут, но это станет ясно позднее». Марков бросил на меня короткий взгляд, без слов, словно приглашая двинуться вслед за этим сухоньким стариком, напоминающим врача. Мы вышли в коридор. Маршрут, по которому мы двигались, напоминал скорее сон, чем реальность, или какой-то новомодный фантастический фильм. Стены молочно-белые, почти светящиеся. Освещение шло откуда-то изнутри самих панелей, без ламп, без видимого источника. Пол глухо пружинил под ногами. Двери встречались каждые 10-20 шагов. Они были разные не только по цвету, но и по ощущениям, которые вызывали. Некоторые утоплены в стены, как будто скрывают нечто сокровенное. Белые – нейтральные. Красные – угрожающие. Черные – словно предупреждение. Оранжевые – тревожные, как сигналы опасности. Цветовая система доступа, пояснил Лаврентий Павлович, заметив, как я задерживаю взгляд на очередной черной двери с панелью без маркировки. Но смысл ее теряется, если ты не знаешь, что за ней, а большинство и не должно знать, даже из нас. Мы продолжали идти, с каждым шагом коридоры становились уже, а стены менее стерильными. В одном месте я заметил тонкие линии, будто следы когтей или трещины, которые кто-то пытался скрыть. Что здесь вообще за место? Не выдержал я. Это нижний ярус комплекса, ответил он, почти не поворачивая головы. То, что не показывают большинству, политическим делегациям и даже основным научным работникам. Здесь находятся архивы, останки, фрагменты и кое-что еще. «Останки?» – прошептал я. Он не ответил, только ускорил шаг. Наконец, мы подошли к двери. Она была темно-синяя, почти чернильная, со странным металлическим отблеском, без ручки. Только черная глянцевая панель сбоку, почти на месте, сказал Лаврентий Павлович и подошел к панели. Он наклонился, и его лицо поглотил темный экран. Секунда, и раздался звонкий щелчок. Стена прошла мягкую вибрацию, и дверь с легким шипением ушла в бок, открывая проход внутрь помещения. Я стоял, завороженный. Никаких кодов, никаких карт, только взгляд. Скан по радужке, модифицированный, пояснил он. Реагирует не только на биометрические параметры, но и на пульс, колебания зрачка и мозговую активность. Безопаснее, чем кажется на первый взгляд. Фантастика, вырвалась у меня. Нет, Александр. Он повернулся ко мне, и в его глазах мелькнуло нечто, что напоминало то ли страх, то ли благоговение. Это не фантастика. Это реальность, которая для нас выглядит новаторски. А для кого-то, и этот допотопный век. Он вошел первым. Я шагнул следом, туда, где начиналась правда. Внутри царил матовый, слегка приглушенный свет, словно лампы пытались не осветить, а усыпить мое внимание. Воздух был чистым, слишком стерильным, будто я зашел не в комнату, а внутрь герметичной капсулы. На стенах мигали индикаторы и странные сенсоры. Какие-то из них выглядели знакомо, датчики давления, температуры, радиации, а какие-то были просто абстрактными пятнами света, играющими по поверхностям, словно живые. Я медленно поворачивал голову, борясь с нарастающим чувством, что мое присутствие тут лишнее, и я не просто чужой, а ненужный. Как будто сама реальность подсказывала мне, разворачивайся и уходи. Сзади бесшумно закрылась дверь. Марков прошел мимо, не сказав ни единого слова. Тишина, впившаяся в кожу, стала невыносимой. Может, кто-нибудь уже объяснит, к чему все это? Зачем я вам? Голос мой сорвался чуть громче, чем хотелось. Не столько от гнева, сколько от нарастающего внутреннего давления. Лаврентий Павлович неспешно подошел к одной из капсул у стены. Он бросил взгляд на Маркова, они снова обменялись каким-то немым сигналом. Потом ученый повернулся ко мне, движения его были точны, выверены, как у хирурга на операционном столе. «Александр», — начал он мягко, но с той едкой твердостью, которую не сразу замечаешь, «вы уже поняли, что мы не одни во Вселенной. Что ж, это лишь вершина айсберга. Всего вам знать не нужно. По крайней мере, пока». Он выдохнул коротко, резко, будто накапливал это дыхание. Перевел взгляд на Маркова. «Товарищ майор, бумаги подписаны?» «Никак нет, Лаврентий Павлович», — отчеканил тот и добавил. «Пока еще нет, мы не дошли до сути. Скоро дойдем», — кивнул ученый. Его глаза задержались на мне, внимательно, будто сканируя. «Александр, майор предоставит вам документы о неразглашении. Стандартная мера, вам их надо будет подписать. Мы не питаем иллюзий, но поверьте, даже если вы решите заговорить», — он улыбнулся, но в его улыбке не было ни капли тепла, — «вам никто не поверит. И дело даже не в содержании, а в том, как это работает». Он почесал подбородок, будто решая, стоит ли идти дальше. «Но вы хотите правду, так, раз так не терпится, получайте». Он хлопнул в ладони, и в тот же миг комната ожила. На стенах загорелись экраны, их было не меньше десятка. Перед глазами закружился калейдоскоп из данных, видеофайлов, диаграмм. Некоторые кадры были откровенно странными. Архитектура неизвестных городов, символы, сияющие в инфракрасном спектре, силуэты, почти человеческие, но с чем-то лишним. Разумная внеземная жизнь существует. Существовала задолго до того, как мы приручили электричество и другие знания. И, что важнее, давно следит за нами. Я замер, ловя каждое его слово. Они называют нас младшими видами. Примитивными, если хотите. По меркам их эволюции, мы как декоративные животные. Занимательные. Часто опасные сами для себя. Но больше всего неразумные. И только недавно, голос Лаврентия стал почти торжественным. Мы показали, что умеем учиться, что можем двигаться вверх. А это первый критерий допуска к контакту. Вы хотите сказать, что мы заслужили внимание, скорее наблюдение? Он чуть кивнул. Они не вмешиваются в наше развитие, не вмешиваются напрямую. Иногда, конечно, в чем-то помогают. Так, незначительные уступки с их стороны, объедки. Он презрительно фыркнул, но потом продолжил в более мягкой форме. Однако, есть условия. Никакого тотального вреда планете, никаких глобальных войн с применением определенных видов оружия, и беспрекословное принятие их контроля над ключевыми точками планеты, включая как господство за пределами атмосферы, так и полный контроль внутри земных недр. Я сглотнул, в горле пересохло, может из-за кофе, а может из-за новой для меня информации. Казалось, комната сузилась. Контроль, незаметный, элегантный, чаще всего даже добровольный. Он подошел к панели, пальцы скользнули по сенсору, и экраны синхронно вспыхнули одинаковым изображением. Теперь перед нами была видеозапись, старая, зернистая, но явно улучшенная современной цифровой обработкой. «Это первый официальный контакт», — сказал он, не сводя глаз с экрана. На нем зал, дипломатическая встреча, люди в костюмах, знакомые из истории лица, и в центре он, незнакомец, чуждый окружающему его пространству. Похожий на человека, но улучшенный. Черты лица более четкие, геометрически правильные. Взгляд хищный. В движениях была ледяная грация, как у хищника, понимающего, что он – вершина пищевой цепи. Он был одет в странный, обтекающий костюм, что-то между броней, скафандром и второй кожей. Его фигура выделялась из окружающей его толпы не экзотичностью, а именно надменной уверенностью. Ему не нужно было доминировать. Он уже был выше. Их физическая форма близка к нашей, да, но это не значит, что мы с ними похожи, пояснил Лаврентий. Это, скорее, шутка эволюции. Точно мы не знаем, потому что исследовать их не приходилось возможным. И все равно мы ощущаем разницу. Даже на этих записях. Они не люди. Они, другие. Следующее видео резко контрастировало с предыдущим. Изображение было кристально чистым, явно сделано не так давно, с помощью самых современных технологий. На экране вновь возник он, гость. Те же безупречно выверенные черты лица, такие же холодные глаза, в которых не было ни капли времени, ни морщинки, ни седины, ни единого признака старения, лишь безмолвная уверенность во взгляде. Вокруг него фигуры мировых лидеров, часть из которых я узнавал. другие словно вырезанные из неведомой хроники, чужие, не зарегистрированные в мировой памяти. Разница между этими кадрами – 62 года, Александр. Лаврентий Павлович подошел ближе, как будто сам собирался нырнуть в экран. Его палец коснулся изображения.